который сошел с небес, чтобы у них открылись глаза. И в подобном сне находился и я. Моя жизнь, как у всех, проходила своим чередом. Все это время я вел греховный образ жизни. Когда родители моего отца по вызову выехали в Германию, мы переехали в их дом, который они нам оставили. Время, которое мы прожили на новом месте, длилось недолго, около 2 лет. Потом наши бабушка и дедушка прислали нам вызов на выезд за границу. 12 мая 90 года мы приземлились в Германии, в аэропорту Ганновер. И вот все новое – люди, климат, обстановка, машины и многое-многое другое. Но я хочу сказать, что вся эта мирская прелесть также проходит, как лодка отчаливает от одного берега реки и вскоре причаливает к другому. Эта германская жизнь меня не могла поставить на правильный путь, но только втянула еще больше в свое болото греха, сковала меня и не хотела оставить. Я был вскоре направлен в интернат для изучения немецкого языка. Это было далеко от дома. Там я повстречал своих сверстников, которые также не знали Божьего света, и все глубже и глубже погрязали в трясине греха. Конечно, когда жизнь проходит навеселее, то учеба остается в стороне. И так моя жизнь проходила изо дня в день. Солнечные дни греховной жизни с каждым днем все гасли и гасли, появлялась печаль в моем сердце. Внезапно ко мне приходило одиночество, жизнь становилась темнее. Хотя я был еще так молод, но, к моему сожалению, должен сказать, что я был очень привязан к алкоголю. Это большой друг, который заглушает мою боль и печаль. И когда у меня не бывало денег, я выносил спиртное из магазинов. Это нехороший друг, который уже в юные годы хотел мне отравить жизнь. Однажды, придя домой поздно и еще в нетрезвом состоянии, я по-обычному лег в свою кровать, но не мог уснуть. В моем сердце происходило нечто тяжелое и непонятное. Меня стала мучить моя греховная жизнь. И в этот день я смог почувствовать, что служу некому другому, который может и имеет власть мне приказывать. Этот враг подошел так близко к моей душе, что я почувствовал, как мысли мои угрожали мне, читая приговор. И тогда мне было открыто, что есть сила зла, которая губит меня, которая имеет власть надо мною распоряжаться. Именно в эту ночь со слезами на глазах я умолял Бога освободить меня от всего греховного. Я просил Бога, чтобы взамен того, что в этот вечер я ему отдал, он взял меня из этой жизни. Разбитый в прах, я обратился за помощью к тому, в которого толком и не верил. С этого самого момента великий Бог начал свою работу, работу по моему спасению. Конечно, я не знал тогда, что должен попросить у Бога взамен старой порочной жизни новую, чистую, святую жизнь. И поэтому Бог не мог меня взять в тот вечер, потому что я не порвался старой жизнью, не оставил свои грехи, но любящий Господь не оставил меня на произвол судьбы. Ему была не безразлична моя жизнь. Он решил изменить мою греховную жизнь и дать мне новую. После этого вечера моя жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. Страсть к алкоголю так и не прошла, но наоборот, приносила все больше последствий, которые я уже не мог исправить. Близкие друзья, которые у меня были, стали отдаляться, потому что водка нас разлучала. Хотя мои друзья тоже выпивали, но не так, как я, потому что я перестал понимать, что делаю. Однажды в нашем городе устроили большие развлекательные игры. Один мой друг и я пошли туда. Там мы повстречали одного знакомого человека, который впоследствии стал главным виновником того, что произошло через пару дней. Я вспоминаю слова моей матери, когда она мне говорила: «Хорошим человеком трудно стать, но плохим же быстро. Один шаг и все». И вот я сделал неосознанный шаг, за что потом пришлось лишиться свободы. Утром 21 апреля 1992 года, когда я еще спал, пришли 2 человека из полиции, которые меня взяли, надев наручники. На глазах моих родителей меня забрали из дому и повезли в полицейский участок. Там я провел 2 дня. Были допросы. На 2-й день мне дали листок с обвинением и повезли в тюремное заключение. Конечно, мне поначалу все казалось необычным, каким-то диким. первый месяц пребывания в тюрьме я чувствовал себя очень одиноким, потому что был один. После ко мне подселили одного заключенного. Конечно, через некоторое время я познакомился со многими другими. Хочу сказать, что находясь в тюрьме, я был под следствием, но также выполнял все обязанности того, который был уже на суде и приговорен ко сроку. То есть, я и работал, и вставал рано, как и отбывающий срок. В один день, когда я был вместе со знакомыми, кто-то из них начал мне говорить о человеке, который уже получил срок и ждал своего конца. Это был особенный человек, который раньше был, как и я, грешный, тоже утопал в грехах этого развратного мира. Но он впоследствии через любящего Бога Отца был прощен Иисусом Христом, потому что не хотел больше грешить и быть рабом этого мира. Он, несмотря на всю свою грязную, запятнанную жизнь, пришел ко Христу для получения новой жизни с избытком. Перед тем, как обратиться к Богу, он был уже в том месте, где находятся преступники, но и этот срок пребывания там не изменил его жизнь. Выйдя на волю, он продолжал так жить и дальше. Позже у него оказалась сумма на 27 тысяч немецких марок, которые он приобрел нелегально. Но, наконец-то, под действием Духа Святого осознал свою вину перед Богом и с раскаянием обратился к Нему. Конечно, деньги он не мог держать у себя и принес их добровольно в полицию. После заводится следствие по этому поводу. Община церкви, к которой он присоединился, думала, что раз он осознал свою вину, то останется на воле. Так думал и адвокат. Но когда начался суд, то он был приговорен к 3 годам лишения свободы. Конечно, сразу сомнение, как так, покаялся и опять вдруг в тюрьму. И только потом, когда он был уже там, то понял почему. Итак, через 2 месяца он был осужден и привезен в тюрьму, куда привезли и меня. Меня как подследственного, а его как штрафника. Хотя мы не должны были вместе встречаться, так как он уже был штрафником, но у Бога свой чудный план спасения. Было время, когда мы под присмотром надзирателей вышли на территорию заключения для одночасовой прогулки, которая нам полагалась. Делая круги, вдруг из окна меня по имени кто-то позвал. Я подошел ближе к окну и вдруг увидел его. «У меня есть для тебя подарок», — сказал он. «Интересно, какой же может быть подарок в тюрьме?» «У меня есть Евангелие от Иоанна», — сказал он. И вот тут заводится разговор. Он говорил мне о своей старой, грязной, ничего не стоящей жизни, и как чудно Бог все изменил. Говорил, что взамен старой жизни Господь дал жизнь с избытком, дал будущее. Вскоре меня послали на работу, а в конце работы настало время вновь идти на прогулку. Герман, так звали его, знал, на каком дворе я буду, и поэтому старался тоже туда прийти. И вот мы вновь вместе рядом. Он так смог мне рассказать о Боге, что я не мог оставаться равнодушным. В один день, когда он и я вновь имели возможность встретиться, Герман поделился своим мнением, почему предположения общины и уверенность адвоката не подтвердились. «Потому что ты здесь», — внезапно сказал он, — «потому что и ты нуждаешься в спасении». Эти слова, сказанные им, думаю, я никогда не забуду. Так, день за днем, читая Евангелие и слушая Германа, в моей жизни стали происходить перемены. У меня появилась потребность в общении с Богом, и вера стала постепенно возрастать. Бог начал меня учить внутренне, что я должен делать, от чего мне надо воздержаться. Хочу дополнить, что если заключенный в течение определенного небольшого времени не имеет замечаний, то имеет право поехать домой на выходные. Так и Герману была предоставлена возможность поехать домой. Незадолго до своего отъезда он спросил меня, не хотел бы я иметь всю Библию. Я обрадовался. Так у меня появилась Библия. Мое пребывание в заключении длилось около 5 месяцев. Находясь там, мне все же приходили всякие искушающие мысли в голову. Я думал, что когда выйду на волю, то куплю спиртное, и когда бутылка будет у меня в руках, то решу, стоит ли пить или нет. Такие обольстительные мысли приходили ко мне. Наконец я получил письмо из суда для моего осуждения. Суд длился 2 дня, и меня приговорили к 2 годам условного режима. Суд прошел. Мама и я поехали из города Билефельд домой. Мое сердце было переполнено разными впечатлениями. Когда я еще находился в тюрьме, то из разговора с Германом узнал, что в нашем городе есть община верующих. И при этом Герман меня очень просил не возвращаться к старым друзьям, а не то я вновь утону в болоте греха. Он сказал мне: «Иди туда, где люди верующие, и расскажи, где ты был и что с тобой случилось». Утром 13 сентября 1992 года я пошел искать собрание верующих. Я только примерно знал, где это находится. Вначале у общины не было постоянного места для собраний, и приходилось собираться в разных местах. Утреннее воскресное богослужение было в гимназии, и я думал, что уже нашел гимназию, но, увы, люди так и не приходили, дверь была заперта. Разные мысли приходили мне в голову. Решил подождать до 15 минут 11-го. И если никто не придет, то пойду опять домой. С этими мыслями я остался стоять. Вдруг подъезжает парень и спрашивает меня о той же общине, которую я искал. Этого человека сам Бог послал, решил я после, потому что он приехал из другого города и притом на велосипеде. Поговорив, мы решили вместе идти на поиски церкви. Вскоре она была найдена, и мы остались на богослужении. В моей жизни я первый раз был на таком собрании, и слово, которое было сказано с кафедры, мне казалось очень громко сказано. А в глубине сердца звучали слова, сказанные Германом: «Скажи, где ты был и что с тобой стало». Собрание окончилось, и все стали расходиться по домам. Двор опустел. Остались стоять тот брат, с которым мы повстречались утром, и я. Вскоре и мы попрощались. Вечером должно было быть еще одно собрание, на которое я хотел пойти. А пока я направился домой, вдруг услышал кого-то позади себя. Когда я обернулся, то увидел того же самого человека, который говорил с кафедры. Он был пресвитером этой общины. Увидев меня уходящим, он побежал вслед за мной и пригласил на обед. Таким чудным способом Господь свел нас вместе. Я был очень рад, что оказался в этом доме. Я смог рассказать свою печальную историю и как Бог меня нашел. Вечером того же дня я вышел на собрание вперед для того, чтобы и общине рассказать о своей судьбе. И так я остался в этой церкви, которая стала мне такой дорогой и любимой, что я даже не могу представить, как я жил бы без нее. Любящий Господь через своего единственного Сына Иисуса Христа простил мне все грехи, омыв меня своей кровью. Он даровал мне взамен моей грязной старой жизни новую жизнь с избытком, которой является Он Сам. Его руки любви подхватили и несут меня, наполняя сердце радостью и свободой. Он подарил мне покой и дал будущее. Моей радости нет конца. Господь освободил меня от курения и многих других грехов. Дорогой друг, и для тебя есть спасение, и для тебя есть прощение. Если ты живешь под гнетом греха, то Иисус Христос может и тебе помочь. И в твоем сердце засияет луч Божьего солнца. Приди к Нему немедля. Он ждет тебя и хочет, чтобы ты отдал Ему свое сердце, как и я это сделал. Христос любит тебя. Аминь. Я родился на Украине, возле города Житомира, в 30-м году. 30-е годы – это годы раскулачивания, коллективизации и репрессий. Отца своего я не помню, он умер в 32-м году, когда мне было всего 1 год и 9 месяцев. Нас было четверо детей, 3 брата и 1 сестра, она младшая, а из братьев я был младшим. Матери некогда было за нами смотреть, она работала с утра до вечера в колхозе. Своего дома у нас не было, так как отец не сразу вступил в колхоз. Поэтому нас обложили большими налогами, и после смерти отца мы всего лишились, в том числе и дома, так как сельсовет все продал из-за неуплаты налогов. Нам пришлось скитаться по квартирам, которые нам находил колхоз. До начала войны, в 41-м году, мы 11 раз меняли место жительства. У нас не было никогда своего огорода, а из колхоза получали на трудодень 250-300 граммов зерна. Все мое детство прошло в нищете. Часто ложились спать полуголодными, а утром тоже было нечего есть. Помощи не было. Мамины родители умерли, когда она была еще совсем юной. Родителей отца и всю их семью в 35-м году выслали. Братьев матери репрессировали. И мы никому не были нужны, только небесному отцу, Богу. Мама вечерами, хоть и усталая, измученная, находила время говорить с нами о Боге. При скудном освещении керосиновой лампы она нам читала из Библии духовные рассказы. Мама наша очень много пела. Когда готовила еду, пела. Когда что-то делала в квартире, пела. Пела во дворе. Пела до глубокой старости. Супруга моя говорит, мама все время поет. Сейчас ей уже 89 лет, и петь трудно. Часто вечерами она с нами разучивала духовные гимны. Мы пели первым голосом, а она вторым. И у нас получался маленький хор. И вот это семя жизни, которое было посеяно в наши сердца, дало теперь свой плод. Дорогие родители, дедушки и бабушки, сейчас это драгоценное время в сердцах своих детей и внуков. В свое время пошлет Господь свой благодатный дождь. Дух Святой коснется их сердец, и семя начнет расти и принесет свой плод для вечной жизни. Мне очень рано пришлось зарабатывать на пропитание. С 8 лет я уже работал в колхозе пастухом. Пас свиней, овец, телят и крупный рогатый скот. Находясь с другими пастухами, я все глубже погружался в греховное болото. С детства я курил, сквернословил, но от Бога не отрекался. Мать научила нас молиться «Отче наш», и вечером перед сном я молился этой молитвой. У меня не было возможности учиться, так как до зимы я еще кое-как мог ходить в школу, а когда начались холода, мне не во что было обуться, и я сидел дома. Мне было 11 лет, когда началась война. И как часто была смерть перед глазами. Но Бог сохранил, хотя мне приходилось быть и под пулями, и под снарядами. Брат мой, он старше меня на 2 года, в 44-м году при приближении фронта потерялся. И уже где-то в конце 60-х годов мы узнали, что он умер в 46-м году в каком-то лагере в Польше. В 45-м году нас привезли на Урал, в город Соликамск. Мне было уже 15 лет, и я стал работать на крупном магниевом заводе. Жизнь стала лучше, а я все дальше и дальше уходил от Бога. Я любил веселые компании, гулянки, развлекал других. Однажды, будучи среди молодых людей, меня одна девушка спросила, «Ты в Бога веришь?» Я ответил, что поп меня этому не учил. Потом мне стало все-таки страшновато. В душе-то я все же верил, что Бог есть. У меня появилась мысль, ты отрекся от Бога. Со временем я об этом забыл. Но когда ложился спать, хотя я и мог выкурить папиросу или быть выпившим, все же молился «Отче наш». И часто Дух Господень тихо подходил ко мне и убеждал, «Оставь этот путь, ведь ты погибнешь». Но голос этот я заглушал мирскими увлечениями. В 51-м году я женился. Появилась своя семья. Я продолжал жить во грехах, перестал молиться перед сном, потому что мне казалось, что стыдно молиться, хотя и жена верила, что Бог есть. В 61-м году мы переехали в Актюбинск, а моя сестра с семьей, мать и старший брат, уехали под Алма-Ату, в Тургень. Я каждый год ездил туда в гости, с семьей не всегда удавалось. И вот в 63-м году, это было как раз в августе, когда на озере Исык было большое наводнение и погибло много людей, мы направлялись в Тургень. Нам нужно было переехать Исык, и мы увидели страшные следы стихийного бедствия. Бетонный мост был снесен, вдоль реки хаос. Тогда Господь снова коснулся моего сердца. Ведь это может и с тобой случиться. Готов ли ты? Ведь люди, приехавшие и пришедшие на озеро, чтобы погулять, насладиться греховной жизнью, не думали, что так быстро все прервется. Меня это сильно встревожило. Мы приехали в Тургень. Мать, сестра и зять были верующими. Вечером было собрание. Собирались в домах. Нас пригласили с собой, и мы пошли. Это было совсем короткое собрание, так как должно было быть членское собрание. И когда брат прочитал слово, призвал к молитве, Дух Святой коснулся меня. Я понял, что погибший грешник я. Мне казалось, что все знают, какой я страшный грешник. Молиться я не мог, и о своих чувствах я никому не сказал. Так мы ушли. Но покоя у меня не было, а внутренний голос как бы говорил: «Если ты не покаешься, то ты погибнешь». Весь мой отпуск прошел в такой борьбе. Помню, пошли мы с женой в горы. Правда, высоко мы не взошли, и я встал на горе. И у меня появилась мысль: обратиться ты еще успеешь, ведь тебе только 33 года. Закури и выбрось все это из головы. Я вытащил папиросы из кармана, но меня встревожила мысль: не делай этого, остановись, иначе погибнешь. Я выбросил папиросы и с тех пор не курю. Господь освободил меня, а ведь я много курил. Часто до скандала доходило, когда курева в доме не было. Мы вернулись в Актюбинск. Жена еще не была готова к обращению к Богу. Собраний тогда в городе еще не было. До 62 года верующие собирались в домах, но мы еще на собрания не ходили. Вскоре собрания вообще запретили, а троих братьев осудили на 3 года. Я из верующих никого не знал, да и все были запуганы. Кругом были обыски, никто не мог мне помочь. Правда, Библия у меня была на немецком языке, и Господь укреплял меня в Слове Своем, но я мучился сомнениями. Временами появлялись радость и такое чувство, как будто я от земли оторван. Весной 64 года мы строили таксомоторный парк, и там была одна комнатка, куда я в обед заходил и молился. И вот однажды я снова преклонил колени и услышал сильный шум, как бы ветер, который обнял меня. Это было непередаваемое ощущение, из моих уст, вернее, из сердца, полились радость и благодарение моему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Я убедился, что Он простил мне грехи мои. После этого Господь стал побуждать меня к принятию водного крещения. Я стал задумываться, как нужно креститься, кто же поступает правильно, ведь есть баптисты, евангелисты, пятидесятники и другие верующие. И мне Господь вложил в сердце такую истину: ты заключаешь с Господом завет и крестишься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Тогда я в молитве сказал: Господи, я согласен принять святое водное крещение, но где? И Господь указал мне где. Это было 30 августа 64 года. У жены двоюродного брата был день рождения. Я заметил, что-то происходит с моей женой, и к ней в сердце стучится Святой Дух. Мы возвращались поздно вечером домой, и она, заплакав, мне говорит: «Я теперь и не в мире, и не с Богом. Если бы мы были в какой-нибудь общине, может быть, я смогла бы покаяться». Ее двоюродные сестры жили в Джесказгане, и она хотела туда поехать, но мне не давали отпуска. 31 августа я вышел на работу и снова попросился в отпуск. И удивительно, начальник удовлетворил мою просьбу, и 3 сентября мы прилетели в Джесказган. А когда мы уже уезжали из дома, то открыли Библию, и каждый нашел себе в ободрении стих. У жены был стих из Исаии 43, 1 стих, где Господь говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Я помолился, чтобы Господь нас сохранил. Прилетели мы в четверг, а вечером зашел один брат. Мы с ним жили на Урале. Он услышал, что я обратился, и говорит: «Ну, брат, у нас в воскресенье будет крещение. Оно откладывается уже 2 воскресенья подряд. По-видимому, так нужно было, чтобы вы приехали». Мы о крещении ничего не знали, и они не знали, что мы приедем. Это все вел Господь. Ведь я молился: где Господь мне креститься? И Он указал где. В субботу после молитвенного собрания было испытание. Жена, как не член церкви, должна была выйти. И тут ее страх охватил. Так будет, когда придет Христос. Кто готов, будет спасен, а кто не готов, останется на суд. Испытание я прошел и попросил всех помолиться за супругу, и церковь помолилась. В воскресенье рано утром, это было 6 сентября 64 года, было довольно прохладно, а ехать 25 километров. И тут моя жена в слезы. На речку приехали, и мы стали переодеваться. Нас было 8 человек. Пресвитером церкви, готовившимся преподать нам крещение, был брат Эб. Большая группа верующих, среди них была и моя жена, молилась о крещении. Но жена никак не могла поверить и получить радость спасения. Тогда подошел один брат к пресвитеру и говорит: «Супруга крещаемого просит о помощи в молитве». Вернувшись, он сказал, что если моя жена желает, то можем на неделе приехать и ей преподать крещение. Мы зашли в воду, а я все молился, чтобы Господь привел и мою супругу. И мне внутреннее чувство сказало: «Иди, она пойдет за тобой». И только тогда, когда мы вышли из воды и переоделись, жена поверила, что Господь и ей простил, и она с радостью благодарила за спасение. Теперь ее желанием было принять водное крещение. Вся церковь согласилась, и пресвитер снова одел холодную, мокрую одежду и преподал моей жене крещение. Вернувшись домой в Актюбинск, стали потихоньку снова собираться. В начале 65-го года вышли братья из заключения. Господь благословил нас, церковь стала расти, и многие грешники покаялись. Господь и меня призвал на служение, был хористом, читал Слово Божье. В 75-м году церковь избрала меня своим служителем до 91-го года. Я часто думаю, кому я усерднее служил, когда жил греховной жизнью греху и дьяволу, или в течение 30 с лишним лет, что живу с любящим Господом, освободившим меня от оков дьявола, моему Господу. Иногда мне становится стыдно, что так мало сделал для своего Спасителя Иисуса Христа. Мы никогда не сможем Ему воздать за Его любовь к нам, за Голгофскую жертву и за страдания на кресте за наши грехи. Сейчас я живу в Германии. Своим свидетельством я хочу сказать тебе, дорогой друг, что Бог и тебя очень любит. Он не желает твоей гибели. Вспомни, сколько раз ты был в опасности, и Господь хранил тебя. Он и тебе напоминал, может быть, через кого-то или через внутренний твой голос, то есть через совесть, чтобы ты остановился на своем пути и поразмыслил о вечности, которая предстоит каждому человеку после этой земной жизни. Есть такой гимн: «Где будешь вечность проводить?» Звучит вопрос ко мне, к тебе. Какой ответ найдешь себе? Где будешь вечность проводить? Не дай себя обмануть, что со смертью все кончено. Нет, там начинается вечность. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 28 и 29 стихах сказал: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Да благословит вас Господь!» Ты на... Христа. Спешите, спешите, спешите, спешите, мир и ночь настигнет тебя. Спешите, спешите.